помню ребер Евы. Черный я с камня на зал гляжу. Разные сидят на стульях, где вы, но тебя среди них не выхожу. Разные сидят на стульях, где вы, но тебя среди них не нахожу. Пусть кончатся фемфеста семинары, пусть оденется спикеры к звонок. Не позабуду эти эконары, не позабуду биопромок. Не позабуду эти эконары, не позабуду это биопромок. Начались годы угнетения, эмоциональные качели. И со справкой о возбуждении на перроне встретит лишь метель. И со справкой о возбуждении на перроне встретит лишь метель. И не встречают авторки подруги, у них очень много важных дел. Терп стыдят трансгендеры к услуге и модификации тел. Терп стыдят трансгендеры к услуге и модификации тел. Спасибо за подсказку. Меня конечно, но дождалась меня старушка мать. В нашей жизни лесба ЛГБТшная, женщина одна, что будет ждать? В нашей жизни лесба ЛГБТшная, женщина одна, что будет ждать? А даже френдли квир психологини не сумеют больше мне помочь. Я за сестер молюсь, слава богине, пред иконой каждую на ночь. За сестер молюсь, слава богине, пред иконой каждую я ночь.